Глава 42. Матриарх. Сжав зубами рукоять охотничьего ножа, который отдал мне Дитер, я в последний раз прошлась ладонями по нежной ткани изумительного платья от мадам Жестюи. И только после этого оторвала от юбки приличный кусок, укорачивая длину до колен. Маг громко присвистнул, но стоило ему уловить недобрый прищур своего венценосного приятеля, быстро заткнулся и принялся стаскивать с себя плащ. «Ты похожа на воительницу», — чересчур бодрым для ходячего смертника голосом заметил Ремгар и окинул таким пристальным взглядом, что я невольно смутилась. Взяв нож в правую руку, я принялась разглядывать изогнутую костяную рукоятку. Моя бабушка, моткореглазая, рассказывала, что в древности все ведьмы были наемницами. За хорошую цену делились знаниями и умениями. Пользоваться их силами не гнушались даже драконы. «Надо же!» — вполне серьезно удивился король. «Не слышал ничего подобного. Придется покопаться в королевских архивах. Уверен, там найдутся книги и о ведьмах». «Если их не уничтожили», — пожал плечами Дитер. «Теперь пришла моя очередь удивляться». «Уничтожили? Но зачем?» «Давайте отложим этот разговор на более подходящее время», — предложил маг и кивнул на дерево, к которому все еще прижимался напуганный маленький паренек. «У нас его почти не осталось. Матриарх пока не подает признаков жизни, но кто знает, когда ему захочется подкрепиться». К сожалению, он был прав. Как ни оттягивай неизбежный момент, время неумолимо работало против нас. И чем раньше начать, тем больше шансов на благополучный исход. Я кивнула. Ремгар с Дитером, осторожно ступая по покрову из веток и листьев, обошли дерево с двух сторон. А я, начертив ножом в воздухе знак «Аякс», имеющий гипнотические свойства, затянула старую песню, в которой одинокий парень бродил по миру в поисках своей любимой. Мой взгляд не отрывался от щупальца. «Получится или нет? Вдруг все наши труды будут напрасными?» Вот оно встрепенулось. Затем очень медленно соскользнуло с живота ребенка на землю и потянулось ко мне. Я взмахнула рукой, призывая мужчин действовать, и они не разочаровали. Дракон рванул к застывшему от изумления мальчишке, схватил его за руку и толкнул в объятия Дитера. А пока маг отходил, встал между ними и взвившимся в воздух щупальцем матриарха. Секунда, и место ребенка у дерева занял высокий, мускулистый мужчина, которому, несмотря на свою недюжинную мощь, было не под силу справиться с лесным чудовищем. Внутри меня все замерло, прошиб холодный пот, а в мыслях крутилась одна фраза. «Только не обращайся!» Наша удача полностью зависела от стойкости дракона, и малейшая ошибка могла привести к плачевным последствиям. Рему было в разы хуже. Я видела, как сильно он сжимает зубы, чтобы не издать ни единого стона. Его зрачки вытянулись, как у рептилий, а голая кожа, которой касалась щупальца матриарха, приобрела ярко-красный цвет. «Мастер Мэверик, сейчас!» — крикнула я и, не в силах больше медлить, начертила ножом новый знак — «Брицев», направляющий удар, который стоило Дитеру сформировать энергетический шар и бросить его к ногам короля, расколол сферу на части, заставляя разгореться алое пламя. Драконы даже в своей человеческой ипостаси могли выдерживать высокие температуры. Недолго, конечно. Но наш расчет строился на том, что силы покинут Ремгара уже после того, как матриарх превратится в запеченный в собственном соку кусок грибного мяса. «Прошу, потерпи, совсем немного», — шептала я про себя, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Немая агония на лице мужчины скручивала нутро, а истошный визг матриарха, казалось, разрывал барабанные перепонки. Дитер заставил паренька отвернуться. уткнуться лицом в сорочку мужчины и не смотреть на разыгрывающуюся перед нами жуткую картину. Но это не мешало ему слышать нерассчитанные для детей звуки и громко реветь. Забывшись в боли, что зародилась в сердце и вместе с кровью понеслась по венам, я не сразу заметила, как визг стих, а оплавленный щупалец упал на землю. Яркая вспышка на мгновение застила глаза, а когда прояснилось, на месте Ремгара стоял уже знакомый мне черный дракон с растерзанным огнем боком. До безумия злой он скалил в небо клыки и ревел, затаптывая когтистыми лапами пламя. Затем кинулся к дубу. Один удар, второй, и дерево, разворачивая корнями землю, полетело вниз. А нашим глазам предстала прятавшаяся в полом стволе уродливая черная масса, от которой исходил терпкий запах жареных на сковороде грибов. Видимо, посчитав свою миссию выполненной, дракон расправил крылья, собираясь взмыть в воздух и улететь. Но я была быстрее, бросилась вперед и вытянула руки. «Ты же помнишь меня? Я Лилу, и я не причиню тебе вреда!» «Леди Лилу, черт бы вас побрал! Вы в своем уме?» — заорал вытаращивший глаза Дитер. «Бегите от него, сейчас же!» «Король меня не тронет», — успокоила я его и снова замахала руками уже перед носом склонившегося ко мне змея. «Не улетай. Если ты обратишься, я тебя излечу». Горячее дыхание из раскрытой зубастой пасти чуть не снесло меня с ног. Дракон не двигался, но и не пытался нападать. Он долго смотрел на меня своими ледяными глазами. Затем отошел на шаг, и второй раз за день меня ослепило ярким светом. Прежде чем я успела рассмотреть сидевшего на земле мужчину, Дитер рванул к нему, упал на колени и укрыл своим плащом. Затем перевел на меня ошеломленный взгляд и сглотнул. «Что-то не так?» — спросила я, не понимая его реакции. «Неужели думал, что его приятель меня съест?» Маг снова сглотнул и покачал головой. «Ничего». Он вздохнул и поднялся на ноги. «Ничего не понятно, но очень интересно».